конце ноября на сауну наехала исключительно агрессивная рэкетирская группировка. Бандура не имел к этому никакого отношения, если не считать, что именно он накликал беду. Андрей попросил о помощи Атасова и армейца. Протаса с Волыной очень не кстати куда-то запропастились. Бандитская встреча закончилась потасовкой. Атасов пустил в ход оружие. Конкуренты не остались в долгу, и Андрея серьезно засыпило. Выпущенная из переделанного газовика пуля на вылет прошила предплечье. «Я в этом бою на вылет прошит», — карланил Бандура по дороге домой. Атасов плеснул ему водки. «Меня механик заштопал». «Держись, парень!» — заклинал Атасов. «И силы типа побереги!» Эдик заикнулся было насчет больницы. «Какая больница?» — вызверился Атасов. «Тащи сюда своего костоправа, чтобы мухой типа прилетел!» «Я, наверное, умираю!» — удивительно равнодушно думал Андрей. В ушах звенело, а слова приятелей долетали издалека, как будто он сидел в бочке, а они болтали снаружи. «Ничего-ничего, солдат, потерпи! В каждом из нас 5 типа гребаных литров крови. От потери какого-то жалкого литра еще никто не окочуривался. Вот я как был курсантом, так 3 раза в месяц кровь сдавал. И что типа? А ни черта!» Разглагольствуя безумолку, чтобы не утратить связи с приятелем, Атасов безуспешно боролся с кровотечением. Вопреки его усилиям, Бандура быстро слабел. Кровотечение оказалось сильнее Атасова. А один мой корешок Бандура, тоже курсант, даже стишок о нашем донорстве сложил. «Эдик, живо жгут, вот типа послушай, в район боев, туда, где рвутся мины, и патриоты падают на грунт, везут кровь нашу, негры на машине, за тонны тонну и за фунтом фунт». Стихи Александра Новикова. «Кристина», теряя сознание, позвал Андрей. «Кристя, Кристечка», Кристина зовет. Атасов обернулся к копающемуся в аптечке армейцу и закусил губу. Кристина примчалась мгновенно, словно в ее распоряжении оказался вертолет. Она обнимала его голову, ее слезы капали ему на лицо, и Андрей между жизнью и смертью блаженствовал. Зря на деньги ее развел, мелькнуло у него перед тем, как он провалился в небытие. Вот умру, а обман выплывет на поверхность, как дерьмо. К счастью, тайна осталась неприкосновенности. Кристину так напугало состояние раненого, что о деньгах она не вспомнила, думая о другом. «Саша, ты скорую вызвал?» Атасов отрицательно покачал головой. «Скорая типа не годится, детка». «Ну он же...» «Никто типа не умрет». Атасов накрыл ее ладошку своей. «Не сегодня, обещаю. Эдик, твой долбанный эскулап в пути...» «Будет с минут на минуту!» Обещанный Эдиком врач прибыл в следующие 15 минут и немедленно приступил к осмотру. «Опасности для жизни нет», — заявил врач в конце концов. «Однако ваш паренек в рубашке родился. Пройди пуля 3 сантиметрами ниже». Договаривать не было необходимости. Тщательно продезинфицировав рану, доктор наложил тугую повязку, сделал блокаду и вколол обезболивающее. «Дальше будем смотреть по самочувствию. Главное — обеспечить пострадавшему покой». «Выходит, до свадьбы заживет?» — Атасов многозначительно посмотрел на Кристину. «Ну, если не завтра под венец», — доктор позволил себе улыбку. Когда за ним закрылась дверь, Атасов щелкнул пальцами. «Вот что, Эдик, дуй в гастроном, типа, возьмешь бутылку когоры и пару флаконов водки». «Зачем?» «Когор, типа, кроветворная, нам как донорам выдавали». «А водка зачем?» «Нам, типа, с тобой». Кристина улеглась рядышком с Андреем. Молодой человек задремал, согретый теплом женского тела. Она перебирала его слипшиеся от пута волосы, думая о своем. «Мама!» — пролепетал Андрей, прижимаясь к ней. Его, очевидно, снова знобило. «Мамочка!» — в горле Кристины родился всхлип. Тем временем из кухни, пока приглушено, но лиха беда начала, доносились голоса армейца и Атасова. Видимо, водка, доставленная первым по распоряжению второго, решительно переливалась из одних емкостей в другие. Бережно укутав Андрея в одеяло, Кристина пришла на кухню. «Ребята, давайте я закусить приготовлю». Она щурилась на ярком свету. «Спасибо», — Атасов сразу засобирался. «Мы с армейцем лучше пойдем». И так типа засиделись. «Подозревая, проснувшись, парень обрадуется тебе куда больше, чем нашим прекрасным рожам. Что скажешь?» Под его пристальным взглядом Кристина поняла, что в ее жизни наступает перелом. И вопрос состоит вовсе не в том, чтобы провести с раненым ночь. Дело не в распределении смен между сиделками. Настал момент выбора, с которым она так долго тянула. И что пора, наконец, определиться. «Да, конечно, я останусь», — твердо сказала она. А Тасов удовлетворенно кивнул. «Давно бы так. Подъем, Элли. Труба типа зовет». Он подхватил захмелевшего армейца под локоть, и вскоре приятели нетвердой походкой брели через двор к трамваю. Армеец попытался запеть, а Тасов посоветовал ему заткнуться. Когда их шаги затихли, Кристина взялась за телефон. Оставалось объясниться с супругом, и она впервые в жизни робела от этой перспективы. Кристина тысячу раз лгала Вась-Васю, обманывая его самым бессовестным образом, по поводу и Бизонова, когда и как заблагорассудится. Но не сегодня. Сегодня обойдется без вранья. «Алло!» — так жалобно спросил Вася, будто каким-то образом уже все узнал. «Васенька!» — выдавила Кристина после мучительной паузы. Ее решимость словно ветром сдула. «Кристя! Васенька! Я сегодня переночую!» Она замешкалась. «У подруги, видишь ли, она приболела, так что...» «Да что же это, я совсем врать разучилась», — думала Кристина краснея. Путанные объяснения жены не обманули Василия Васильевича. Он сразу все понял. А поняв, вопреки долгой супружеской практике, не промолчал, а сказал правду, сделав за Кристину самую тяжелую работу. «Ты остаешься у него?» «Да», — выдохнула она, осознав, что, не задая Вася этого вопроса в лоб, ей бы, наверное, не хватило мужества. «Андрей тяжело ранен, и я не могу его бросить в таком состоянии. Значит, ты от меня уходишь?» Голос Вась-Вася оказался таким упавшим, словно шел со дна марианского желоба. Вопрос был поставлен ребром, подразумевая прямой ответ. Но сказать «да» просто не поворачивался язык. Подобного их отношения еще не знали, и оба находились на незнакомой территории. Обмана бывало сколько угодно, но чтобы окончательно расстаться. «Поистине уходишь?» Женское сердце дрогнуло, и она жалко промямлила. «В холодильнике синяя кастрюлька стоит с рассольником. Ты разогрей на ужин, а завтра я тебе позвоню». «Спасибо тебе», — пролепетал Василий Васильевич и бережно опустил трубку на рычаг. Кристина прожила у Андрея неделю, названивая мужу каждый божий день. Сначала украдкой, а потом уже не таясь. Услышав содержание разговоров, Андрей решил, что на ссору с последующим битьем горшков создавшаяся ситуация не тянет. Разговоры сплошь были инструктажом оставшегося в бобылях Вась-Вася. «Сухие супы в шкафу, колбаса в отделении под морозилкой, свежее белье в тумбе у кровати, и носки менять не забывай». Вскоре Андрей разбирался в хитросплетениях квартиры Бонасяков на уровне Кристины, и гораздо лучше Вась-Вася в житейских вопросах, оказавшегося непроходимо тупым. Поначалу бандуре было даже смешно. Андрей по молодости лет не оценил могущество многолетней привычки, преодолеть которую бывает не легче, чем закон всемирного тяготения. «Это смешно, Кристина, ну честное слово». «Ты не сердишься, Андрюшенька?» «Я представляю себя диверсантом, которого натаскивают по топографическим картам противника». «Он такой беспомощный!» — Кристина заискивающе улыбнулась. «Как малый ребенок!» «Ну, если серьезно, — посуровил Андрей, — это похоже на идиотизм. Ну что, первоклассник, полвека же прожито». 45, если точно, — поправила она. «Ну так тем более, до маразма-то еще далеко». «Ты не представляешь, какой он неприспособленный», — повторила Кристина, очень довольная тем обстоятельством, что, похоже, может обсудить мучившую ее проблему с любовником. Она устала держать себе раздиравшие ее противоречия. «Только не злись, пожалуйста». «Да не злюсь я. Интересно, как долго ты собираешься с ним нянчиться?» «Он без меня пропадет, Андрюш». «Я сейчас разрыдаюсь». «Пожалуйста, не строй из себя злодея. Я же знаю, какое у тебя доброе, благородное сердце». Андрей польщенно ухмыльнулся. «Бывает приятно послушать о своем рыцарском сердце, даже если сие не соответствует действительности». «Ох, не дави из меня слезу!» «Пропадет!» — Кристина заглянула в серые глаза Андрея своими чудесными, изумрудными. «Вот было бы здорово!» — подумал Андрей и открыл рот, пораженный неожиданной мыслью. «Андрюша, О чем ты думаешь? О том, что неплохо бы толстому дуралею умереть, подумал Андрей. И Кристина моя, и машина моя, моя квартира, моя банька, фирма опять же, тоже моя. Столько всего моего, что глаза разбегаются, а на пути к процветанию один старый мудак, который ну нахрен никому не нужен. «О чем ты думаешь, Андрюш?» — с тревогой переспросила Кристина, глядя в сделавшееся жестким лицо. «Пожил сам, дай пожить другому». Мысль была столь изящна в своей простоте и настолько очевидна, что Андрей просто не понимал, как она раньше не пришла в голову. «Ни о чем, Кристи, так о ерунде разной». «Понимаешь, тон Кристины стал доверительным, мне давно следовало тебе рассказать». «Я тебя внимательно слушаю», — Андрей присел рядом. «Может, это не имеет значения, с другой стороны», — Кристина взяла Андрея за руку. «Это так здорово, что ты согласился меня выслушать».